Глава 29. Ярослава. Поток горячей воды лился и лился без остановки, а я пыталась сконцентрироваться на этом шуме, чтобы не думать об остальном, но все равно не удавалось. «Если так и будешь продолжать строить из себя снежную королеву...» Голос Альфы Серых Волков так и въелся в мозг и никак не желал убраться. Сколько бы я ни старалась стереть с себя этот чертов запах, напоминающий о произошедшем совсем недавно, уничтожить память не удавалось никак, пусть я и занималась этим уже второй час. Чтобы не обидеть такой цветочек, как ты. Кожа покраснела, но я все равно чувствовала следы его прикосновений. И как я ни старалась разбавить эти мерзкие ощущения, лихорадочно смывая последствия на своем теле, никак не удавалось. Ненавижу! «Любишь погорячее». Картинка того, как кровь стекала его по шее и плечам, словно вонзилась в сознание миллионами иголочек вины и боли. Вины за то, что позволила ему довести себя до подобного. Боли за то, что не смогла остановить его раньше. «Мразь!» Подумать только, я целых 3 года жила с этим человеком и даже не замечала, что он совсем не тот, кем казался. Луна, ну в чем я виновата? Чем я заслужила? Сдохни, мое избавление! Сдохни, сдохни, сдохни! Выкрикнула вслух в никуда. В порыве злости стукнула рукой о бортик ванны. Легче не стало, даже когда ударила ее еще несколько раз. После некоторое время просто сидела, обхватив согнутые колени руками, пытаясь успокоить тело, охваченное приступом болезненной агонии. Мысли путались и не хотели выстраиваться ни в одну логическую цепочку, но я отчаянно пыталась сообразить, что же мне делать дальше. Нужно выбираться отсюда. Только вот как? Я даже плавать толком не умею. Единственное, что пока совершенно точно сформировалось в моей голове, лежать в ванной и ныть о несправедливости Вселенной глупо. С огромными усилиями мне удалось вновь вернуть себе вертикальное положение и, переодевшись в новую одежду, выйти обратно в гостиную. Сделав несколько шагов по светлому ковровому покрытию, так и уткнулась взглядом в лежащее обнаженное тело мужчины, согнутое пополам. Под ним успело образоваться огромное пятно на ковре, но рана на шее больше не кровоточила. Вернулась в спальню, стащив с постели простынь, а после укрыла ей Рената с головой, чтоб не попадался на глаза и не отвлекал посторонними мыслями. В одном из кухонных шкафов нашлось обезболивающее, и я приняла двойную дозу, запив это дело еще одним бокалом вина. Двигаться легче не стало, но болезненные ощущения в организме немного притупились, и то хорошо. Справедливо рассудив, что нужно делать хоть что-нибудь, иначе просто сойду с ума, вышла на палубу. Серебристая россыпь созвездий на ночном небе, пусть и не ярко, но все же освещала окружающее пространство. Некоторое время я просто-напросто гипнотизировала взглядом все вокруг, в надежде, что в голову придет хоть одна здравая мысль. Не пришла. И даже бестолковое рассматривание звезд и почти что полной луны в мольбе не спаслать мне хоть намек на то, как мне выбраться из этого дерьма, тоже не помогло. Черт, я здесь точно умру. Покрытие из тикового дерева было немного скользким. А может, это я была не в состоянии нормально стоять на ногах, поэтому пришлось держаться за ограждение, чтобы обойти яхту по периметру. Единственный участок судна, где я еще не была. Верхний ярус. Именно туда и отправилась. Там же нашла рулевую рубку. Только мне от этого легче не стало. 3 огромных кресла из коричневой кожи, перед которыми красовалась панель управления со множеством дисплеев, кнопочек и рычажков, заставили громко простонать и только. На большее все равно не способна. То, что там был руль, еще не значило, что я смогу справиться с этой махиной. Но вот зато совладать со средством спутниковой связи мне вполне по силам. Пусть это и не сильно поможет ситуации, но зато в моей жизни появится еще один светлый момент перед тем, как она закончится. Забралась в центральное кресло, подобрав под себя ноги, и сняла с платформы трубку. Пальцы дрожали, когда я набирала с трудом всплывшие в памяти цифры. Перед тем, как нажать кнопку вызова, все-таки замерла в нерешительности. Предательские слезы потекли по щекам, высвобождая боль души. И она оказалась даже сильнее, чем то, что сейчас происходило с моим телом. А может, просто обезболивающе подействовало окончательно? Ведь оно не может заглушить то, что существует лишь в моем больном воображении. А что, если альфа клана черных волков и не захочет со мной разговаривать? Ведь я же не нужна ему. Не нужна. Тогда почему даже сейчас я думаю только о нем? Рука дрогнула, и сигнал вызова пошел сам собой, уже не заботясь о моих умственных терзаниях. Через пару гудков на том конце связи приняли вызов. «Ян!» — позвала тихо и замерла в нерешительности. «Вот сейчас он бросит трубку, и все. Мое сердце и так разрывается на части. Зачем я вообще решила ему позвонить? Чтоб растерзать себе душу еще сильнее? Черт! Все-таки я полнейшая идиотка!» «Яра!» — услышала в ответ такой нужный и родной голос любимого. Прикрыла глаза, невольно улыбнувшись. «Все, что было прежде...» Просто смело в пустоту и превратилось в ничто. Затерялась где-то там, где существовало все остальное, что было до того, как в моей жизни появился он, мой любимый и единственный. Луна, как же мне не хватало его! Очень хотела услышать тебя, озвучила вслух собственные мысли. Прости меня, пожалуйста, за все. Горло сдавило спазмом. И продолжать говорить не удалось. По телу прошлась такая безжалостная судорога, что меня всю выгнуло, а кусок черного пластика просто выпал из рук. «Ярослава!» — донеслось до меня сквозь поток непрекращающейся боли. «Черт тебя подери, ты где?» Как только волна спазмов утихла, дотянулась до трубки. Кажется, за это время свой вопрос альфа черных волков успел повторить не раз. «Не знаю». — ответила честно. — Ну, хоть что-то ты знаешь, — рыкнул Ян. — Кто тебя забрал? Осмотреться вокруг можешь? Повышенная интонация мужского голоса невольно заставила и меня перейти на подобный тон. Я, конечно, понимала, что он не очень рад меня слышать, но это же не значит, что нужно воспринимать меня как самое тупое создание мира. Вокруг чертов океан или море. «Не знаю!» — сделала вдох, пытаясь совладать с эмоциями, и добавила уже тише. «Но это уже не важно, Ян!» — запал злобы, быстро растаял. «Ни к чему ругаться, если это будет последний наш разговор. Кажется, я сейчас умру!» «Так, девочка моя, давай, ты сейчас успокоишься и все четко и понятно объяснишь, что произошло и происходит». Неожиданно мягко произнес он. Его голос отозвался внутри меня такой теплой волной, что закрыла глаза, пытаясь уловить в себе эти ощущения отчетливее. «Чертов, оборот начался!» Попыталась ответить на вопрос. «Наверное. Или это так транквилизаторы работают, или...» Вспомнить название таблеток, которые проглотила помимо снотворного с подачи Рената, оказалось проблемно. «Я не знаю». «Мак!» «Она говорит, что оборот начался!» Послышался в трубке на этот раз не так отчетливо голос Яна и явно не в мой адрес. «Мэтт, через сколько ты вычислишь ее гребаное местоположение? Ярусь, если оборот начался, то лучше расслабься. Поверь, так проще пройдет. Я знаю, что тебе больно, но сейчас ты должна перестать себя сдерживать. Почувствуй свою волчицу. Ты должна понять, что она... часть тебя, слиться с ней разумом. А, это уже мне, но от того значения его слов не стало более понятно. Альфа, есть! Где-то вдали раздался незнакомый мужской голос. Ярусь, потерпи, я скоро буду рядом, все будет хорошо, веришь? Снова заговорил со мной любимый. И вот, видимо, у меня сейчас с соображением совсем туго, потому что никак понять не смогла, как он себе это представляет вообще. От Абердина до неизвестно где я точно далеко. Или я снова чего-то не понимаю? Последнее озвучивать вслух не стала. Не сразу, но вспомнила, о чем он говорил прежде. «Не получается, Ян!» Но, видимо, он, в отличие от меня, был не намерен сдаваться. «Ярусь, просто слушай мой голос тогда. Сосредоточься на нем, только трубку не бросай. Расскажи о чем-нибудь. Какое у тебя самое радостное воспоминание?» Невольно улыбнулась. В моей жизни их было достаточно. Но все они рано или поздно меркли, уступая реальности, которая безжалостно давила и рушила мой мир. Так было всегда, до того, как я встретила Яна. «Ты!» — Даша не задумалась ни на секунду. Какое-то время Альфа Черных Волков молчал. Я тоже молчала. И так сказала слишком много. «Ярусь!» — хриплым голосом все же заговорил он. «А что именно?» «Что именно?» Я и сама не знала. Единственное, что было ясно, так это то, что мое прошлое просто уже не существовало. А Ян, он мое настоящее, пусть не будущее, но самое лучшее, что только могло бы быть. Все. Сама не поняла, как высказалась вслух. Ян снова замолчал. А я подумала, что, наверное, стоило поговорить о чем-то еще. Так будет проще для нас обоих. Ян, я не хотела, чтобы так вышло с Давиной. Клянусь Луной, не хотела. Она сама сказала и тут же пожалела об этом. Можно подумать, то, что произнесла, гораздо проще. Ну и дура же я. Ян молчал еще некоторое время и лишь по истечении нескольких секунд ответил. Знаешь, а у меня есть тайник в скалах. Там, кроме меня, никого никогда не было. Когда все закончится, я тебе его покажу. Уверен, тебе понравится. Он находится прямо в скалах. Там есть подземное озеро, нереально красивое место. Мы пойдем туда обязательно. Правда, плавать в нем нельзя. Оно ледяное, но от этого не становится менее прекрасным. Конечно, с тобой не сравнится. Ты у меня самое лучшее. Я еще когда в клубе в первый раз тебя увидел, понял, что ты создана для меня. Я тебя никому не отдам, девочка, даже самой смерти. А теперь, даже если ты захочешь сама уйти, не отпущу. А Давина, ты ее не убивала. Она сама виновата, сама себя подставила. В любом случае ее ждала смерть за массовое убийство обычных людей. Черт! Да я же все готова отдать за эти слова. Тогда почему вместо улыбки у меня катятся слезы? Смахнула соленую влагу, не желая высказать слабость еще и в этом. И даже постаралась, чтобы мои следующие слова казались спокойными, и в них не проскальзывала дрожь. Озеро. А я плавать хорошо не умею. А здесь вокруг столько воды и... Новая волна судорог зародилась где-то в районе солнечного сплетения, разливаясь по телу так интенсивно и стремительно, что даже не смогла удержать отклик в себе. «Ох, черт, как же больно!» В этот раз меня скрутило пополам. Пришлось вцепиться руками в спинку кресла, чтобы не рухнуть вниз. Приступ схлынул так же быстро, как и начался. И после этого я смогла говорить дальше. Просто не могла не говорить. Ведь так просил я, и потому, что это нужно мне самой в первую очередь. Не отпустишь, правда? Ты же сказал... Горло подкатил комок, и я судорожно сглотнула, сомневаясь, стоит ли продолжать, но все же продолжила, что я не нужна тебе больше. Что изменилось? Я этого не говорил. Моментально сурово отреагировал Ян. Я сказал, что даю тебе свободу, к которой ты так стремилась. Ты же постоянно норовила сбежать, требовала тебя отпустить. Я же видел, как тебя тяготит быть рядом со мной, и поэтому решил отпустить. Хотя втайне надеялся, что ты передумаешь, и в итоге все равно останешься со мной. А ты снова сбежала. Расслышала в его голосе усмешку, и веселья в ней не было совсем. Сердце безотчетно сжалось от тоски и горечи разочарования. Неужели все так? Я просто все сама себе напридумывала? Я не знала. Прости. Думала, что не нужна больше. И чтобы найти самой себе хоть какое-то оправдание, добавила уже увереннее. И вообще, С каких это пор альфа главенствующего клана выполняет то, что говорят другие? Даже аргументы попыталась привести. И меня вовсе не тяготит быть рядом с тобой. С чего ты взял вообще подобное? Да ты единственное, что есть в моей жизни. Последнее вышло не столь четко. Хорошо, что подумать о том, что снова говорю много лишнего, мне не удалось. Ни с каких. Но и против воли удерживать кого-то рядом не привык, знаешь ли. Хотя тебя я не прочь запереть в высокой башне, как какую-нибудь принцессу. Ян резко замолчал, как-то странно хмыкнув перед этим. Развить мысль о том, что там за принцесса и чего не договаривает альфа-клана черных волков, я не успела. Отвлеклась на посторонние звуки, идущие фоновым сопровождением голосу Яна. Шум какого-то механизма, кажется, мотора. Плеск волн. Кто-то что-то кричал, но ввиду моего и так не очень хорошо работающего разума, перевод с английского давался со значительным трудом, и большую часть фраз я просто не разобрала. Да мне и не нужно было. То, что альфа черных волков явно уже не на суше, было понятно абсолютно точно. В сердце зародилась маленькая хрупкая надежда. Я согрела ее своими воспоминаниями о том единственном, что в большинстве своем держал свое слово. Может быть, и на этот раз ему удастся. «Ян!» — позвала тихо. Раз уж черный волк где-то в пути, то подумала, что стоило бы заранее сообщить ему о том сюрпризе, что на ярус ниже меня. Я и Рената тоже убила. Намеренно. Он не хотел меня отпускать. Этого жаль. Я бы сам хотел с ним разобраться. Злорадно протянул Ян. Но ты умничка. С катертью дорога ему в ад. Так что там с не хотел отпускать? А что он хотел? А вот к подобному вопросу я была совершенно точно не готова. Вот и промолчала. Яра, что хотел Ренат? Нетерпеливо повторил свой вопрос Альфа. Видимо, говорить все же придется. Не хотелось его злить, поэтому и попыталась сказать хоть что-нибудь, что могло бы сойти за ответ. Он сказал, что я Альфа, и что... Пришлось сделать паузу, чтобы подобрать более обтекаемое выражение к значению «поимею тебя, а ты меня родишь». Это ведь неправда, да? С образностью у меня плохо, потому просто перевела тему в другое направление. Мак, он должен был проверить. Скажи мне, что это неправда. Те несколько секунд, что прошли, прежде чем Ян ответил, показались мне такими долгими, что успела сосчитать частоту ударов собственного сердцебиения, вмиг ускорившего ритм в ожидании еще быстрее, чем прежде. Яр, ну, а если правда? Что это меняет для нас? Для тебя? Мне все равно, альфа ты или нет. Я готов был быть с тобой, когда еще думал, что ты обычный человек. И для меня ничего не изменилось. А по поводу твоей наследственности... Мы поговорим, когда все закончится. Черт! И вот почему это одно единственное, где Ренат мне не соврал? Значит, правда. Сделала паузу, пытаясь понять, чем мне это грозит в ближайшем будущем. И тебе правда все равно? Если он и ответил, я не услышала. Трубка снова выпала из рук, потому что тело в который раз охватило агонией боли, сковывающей тело, выворачивающей разум и рвущей душу. «Ян, ты меня простишь за все?» Едва дотянувшись до трубки, спросила самое важное, что было для меня сейчас значимо. Ведь если приступы участились с такой интенсивностью, да и Ренат сказал, что оборот близок, времени у меня осталось совсем немного. Хотелось бы его потратить на что-то существенное и необходимое. То, без чего не хотелось бы уйти, в случае, если вернуться я уже не смогу. «Глупышка моя!» — ласково ответил мужчина и, кажется, даже улыбнулся. «За что я должен тебя простить?» «За все!» — без раздумий ответила ему. «Я и правда глупая!» Новая волна бескрайней боли наступала, поэтому следующее далось еще легче прежнего. «Люблю тебя!» — выдохнула, чувствуя, что сознание все же сдалось. Темнота приблизилась даже быстрее, чем ожидала. Яра, Ярусь, ответь мне!» Последнее, что услышала перед тем, как отключиться.